морской водой, он будет смыт и все равно. И хоть по пляжам, хоть по лужам я могу гулять в грязи. Увы, пока еще никем серошерстный не буду оценен. Таких дворняг повсюду бродит миллион. Под этой пылью от больших людей на подошвах сохнет бензин. Под ногами людей я виляю хвостом. Под дождем гулять совсем не жарко. Надменно грудь. И никогда мне просто не понять, где радость на лице. Но в мегаполисе большом куча места, чтобы просто быть другим. Куча людей готов сбросить этот грим. Я их вижу, стоит только дать знак, видеть смайл в конце. И ночью просыпайтесь все, буду лаять только. Жарко.